the shit until they murder me. Добрый день. Добрый. Это компания ОМФК, СМС Финанс. Разговор записывается. Лена Валерьева. Да. Фаина Михайловна Воробьева, судебный отдел. У вас просроченная задолженность по займу в компании СМС Финанс, Елена Валерьевна. 54 дня сегодня. Вы нам тут рассказывали про банкротство. Можете документально подтвердить, что оформляете банкротство? Ну, у вас как судебное ослушивание будет. Тогда я подтвержу. Заявление хотя бы отправьте. Вы заявление отправляли? А что, да? Подали заявление о признании банкротом? Что подтверждает? Что вы обратились в суд? Но я этих заявлений могу вам сейчас штампануть штук 50, что это подтверждает. Штампануть это что значит? Фальшивые предоставить? Какие фальшивые? Я от себя могу написать заявление сколько угодно. Елена Валерьевна, есть установленная форма, которую вы подаете в суд. Ну, и отправляет обычно финансовый управляющий. Ну штампаните. Ну штампаните, то вы пока голословно просто отказываетесь от оплаты. Зачем? Да, вы можете вас хорошо, мы документы готовим на продажу в агентство. Какая разница, как я вас принимаю, есть факт неоплаты. Вы получили деньги и не вернули на этих условиях. Есть факт неоплаты. Я переживаю, действительно, Елена Валерьевна. Вам бы тоже не помешало переживать по поводу вашего долга. У вас сумма долга 20 тысяч. Зачем мне переживать? А так у вас что хорошее сейчас происходит? Что хорошее в вашей жизни происходит? Банкротство? Счастье великое. Что-то изменится разве? От ваших переживаний, от ваших действий что-то изменится. Ну так я осуществляю. А вас, если ничего не беспокоит, вы ничего и не делаете. Не знаю, не вижу никаких действий. Даже заявление штампануть не можете. До свидания. Пока. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Шоин Никита Павлович, Сибирь Консалтинг Групп в отношении МФК, лайм займ звание. Елена Валерьевна. Да. Приятно познакомиться. Напоминаю, разговор, как всегда, записывается. По поводу вашей задолженности звоню. На просрочке 33 дня, сумма задолженности почти 30 тысяч. В чем причина? Я пока еще не поняла, почему вы интересуетесь. Поясняю еще раз. Я думаю, достаточно будет представиться. Шоин Никита Павлович, Сибирь Консалтинг Групп, это коллекторское агентство. Работаем в интересах МФК, микрофинансовой компании Lime Займ, где, собственно, вы брали 12 тысяч. Вы читали, скажите, пожалуйста, договор свой? Пока этого не произошло. Вы договор читали, Елена Валерьевна? Вы сейчас делаете стандартную ошибку, которую, к сожалению, Елена Валерьевна, мы не можем так долго обсуждать. У вас прописано в дополнительном соглашении, что вы не будете осведомлены. У вас прямо черным по белому было прописано. Елена Валерьевна, я просто сделал вас потише, держу в курсе. Так вот, у вас прямо русскими буквами, черным по белому было прописано, что в случае вашего выхода на просрочку будет передано в Сибирь Консалтинг Групп. Читайте договор. Являетесь официальным представителем. Читайте договор. Каким-то телефонным пулем. Читайте договор. До тех пор, пока этого не произошло. Читайте договор. Обсуждает с вами свои финансовые. Читайте договор. Все понятно? Читайте договор. Я разберусь, что мне читать, что мне не читать. В любом случае, до тех пор, пока... Почему вы этого не сделали, когда оформляли займ? Хорошо, тогда давайте поступим проще. Я сейчас зафиксирую, что вы отказываетесь от оплаты. И после этого начинают звонить вашим третьим лицам, то есть соседям, коллегам и так далее. Напоминаю, это тоже все прописано в дополнительном соглашении. Получается, работаете же так же? Вот будут звонить, например, в школу, сообщать о том, что у вас имеется задолженность, предлагать вам помочь. Либо берем, например, по адресу проживания. Ну, представьте себе, звонят с 60-й... Да, по квартире всем сообщают, что у вас есть долги. Вы собираетесь воспринимать информацию теперь? Или будете продолжать? Понимаю, клоун. Будете факт, продолжать, клоун. Скажите, пожалуйста, Елена Валерьевна, вести неконструктивный диалог? Плюс ко всему, воспринимать информацию, которая доносится за вас русским языком. До тех пор, пока ты клоунаду тут свою строишь, я тебя вообще никак не воспринимаю. Только так что, Елена Валерьевна? Какая-то звонилка телефонная, хулиганка мне позвонила. Вы готовы обсудить вопрос? Нет. Или будете дальше вести себя? Никогда не буду готова к телефону. Никак, взрослая женщина. Свои вопросы. Минуточку. Повторите, пожалуйста. Глухой? Вот надо было, нечего было разговаривать со мной параллельно. Повторите. Что вы сказали? Попрошайками? Внимательно надо было меня слушать. Нет, повторите, попрошайками. Напомните, пожалуйста, а деньги 12 тысяч вы просили вроде бы? Не-не-не, мне предложение пришло, я его принять. То есть вы воспользовались чужими деньгами, потому что не было своих? И теперь отказываетесь возвращать. А после этого, Елена Валерьевна, вы называете коллекторов попрошайками. Я правильно понимаю? Как вы считаете? А это нормально, когда коллектор общается корректнее, чем должник? Да, ну конечно нормально, потому что ты грязь из-под ногтей, а я уважаемый человек. Елена Валерьевна, да-да. Вы скажите, пожалуйста... Давно вообще занимаетесь подобной деятельностью? Берете займы, не возвращаете? Но если ты коллектор... Или это первый? ...то у тебя есть доступ к кредитной истории... Ну, у нас, по крайней мере, точно первый раз. До этого вы 12 тысяч когда брали, было это все в августе месяце, в сентябре вы вернули вовремя. До этого нигде не... Ты будешь воспринимать информацию адекватно или нет? Я тебе говорю, не буду с тобой. Как только вы начнете вести себя корректно, я буду вас слушать. Не дождешься ты этого. Говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Манимен компания, меня зовут Гайфудин Ирфат, он также сообщу запись телефонного разговора. Светлана Валерьевна, это вы, я с вами говорю. Да. А Светлана Валерьевна, сообщаю вам, что на сегодня у вас просрочен задолженность. Наша компания образовалась 9 дней, сумма долга 14 643 рубля. Что случилось, почему не оплатили, вроде бы и в просрочку, да, а ушли после продления, то есть неоднократно подключали продление платежа, то есть пытались, да, как-то выйти из ситуации, а почему не оплатили после продления? Решила больше не пытаться выходить из этой ситуации. Подождите, то есть если вы не пытаетесь продлевать, в этом случае нужно погашать, правильно? Не, я не буду погашать. То есть почему не будете? Кто вам давал такого права? Я сама уходить? Себе дала, мне не нужно, чтобы мне кто-то давал, у меня есть права. Никто не... То есть у вас есть обязательства перед нашей и компанией, права да, тоже вы есть. На 20 дней займ оформили в нашей компании, и согласно 310 статье Гражданского кодекса Российской Федерации, вы не имеете права в одностороннем порядке менять условия сколько договора. Сколько я у вас взяла? То есть хочу оплатить, сколько хочу не я оплатить. Сколько я у вас взяла? Взяли вы в нашей компании 12 тысяч рублей. Сколько вернула? А вы вернули практически ничего, а вы неоднократно подключали... Отсрочку платежа, эта сумма не идет в счет погашения сколько основного долга. Сколько я потратила на продление? На продление потратили? Сейчас скажу, сколько. Сейчас одну минуточку. Сейчас зайдем в продление. 9 раз подключали продление платежа. Угу. Сейчас одну минутку. Так, в общей сложности вернули в компанию с учетом безакцептных списаний, возможно, и самостоятельно, а вы бонусами вносили, да, несколько раз. А и все на это, в основной долг вы ничего не вносили. В общей сложности вообще оплачено в компанию 20 589 рублей. Ну и хватит с вас. Это вы решили так? Да, что это хватит? Я так решила, да. Да, на самом деле, да, компания с вами не согласна, у вас, еще раз повторю. Если вы со мной не согласны, давайте поговорим об этом в суде. Про ваше право обращайтесь. Мне, ничего не нужно, зачем мне обращаться? Наша компания, она намерена с длительной просрочкой поступить так. Переуступить право требования в количестве. А, ну это, стране, считаю, вы мне как бы подарили эти деньги. Статье гражданского... Хорошо. А, это ваше мнение. Да, мне кажется, конечно, что вы на диалог мнение. Не настроены. Вы так почему? Усмехаетесь, хотя вы не в том положении. Вы ерунду находите, говорите, я и усмехаюсь. О чем мне плакать, да, что ли? Да, я заметила. А в каком я положении нахожусь? Объясните мне, я что-то не понимаю. Вы в просроченной задолженности и что? Находитесь. И что? Это положение мне жить как-то мешает? Вы что-то смешное в этом нашли или что? Я смеюсь над вашими словами, когда вы говорите ерунду. Так вот. Можно уточнить? Подождите, я, не уходите от ответа, я, не уходите стоять, от ответа. Стоять, я сначала договорю свою мысль. Где вы услышали ерунду? Я сначала договорю свою мысль, а потом будем говорить о том, о чем вы захотите. Итак, я для себя приняла волевое решение больше вам денег не платить. Как это, каким это образом портит мне жизнь? Вот не буду платить, но будете вы мне звонить, и ну, что? Это ваши сложности, в этом случае. Да, у меня нет никаких сложностей, наоборот. В таком случае, с того момента, когда я решила вам не платить, у меня пропали вообще всякие сложности. Я поняла, что из меня делают просто дойную корову какую-то. Дай, да, то дай, есть, да, дойную дай, корову, хватит. Вы, да, если применили такой термин, хватит, да, в этой ситуации, в этой ситуации вы собственноручно, да, подключали продление, а не оплату основного случае, долга. Это ваше было право. Я не пожалуйста, больше вы можете копейки, продление не вы подключать. Вы от меня не получите. Вы можете продление не подключать. Больше я еще копейки, раз повторю, это не обязательно. От меня это получите. Продукт, который вы подключали в нашей что компании. Еще? Мне все понятно. Отлично. Я фиксирую отказ от оплаты и оформляю выездную группу по вашему месту регистрации. Ой, да для что личной за бред беседы, вы говорите? Да, ну, для личной беседы группу? С вами, для оценки вашего финансового да состояния. Какое финансовое состояние? Вы сумасшедшая женщина, что вы несете? Какие полномочия у вашей выездной, да хватит разговора, лично, я спрашиваю, какие полномочия у вашей ведется запись телефонного разговора, я данную запись предоставлю в жалобе о моральном оскорблении. Анкетные данные не менялись? Говорите ерунду, вы неадекватная, придите в себя, анкетные данные менялись конструктивно. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Петрова Дарья Анатольевна, я звоню из компании Moneyman. Все разговоры записываются. Извините, Елена Владимировна, вам. Это я. Звоню в отношении вашей задолженности, у вас просрочка уже 49 дней, текущий долг 47 634 рубля 5 копеек. До этого с вами уже связывались, я правильно понимаю, что вы вопросы решать только через суд хотите? Да. Из-за того, что... Из-за чего? Из-за того, что. Из-за того, что... Ну, из-за чего это? Из-за чего-то. Ну, а с чем связано-то это? Что? И что вы готовы вопрос только через суд решать? Ну, потому что у нас правовое государство, и все вопросы спорные у нас в стране решаются в суде. Я надеюсь, на что в нашу компанию обращаюсь, чтобы вопрос через суд решать? Да я уже не помню, зачем я обращалась-то. Давайте я вам напомню. Вы брали займ нашей компании на 30 дней, а по условиям договора надлежащим образом 1 октября должны были его закрыть. Угу. А потом сделала что? Что? Не что? Оплатили. Так, тем самым сделала что? Вышли на просрочную задолженность. А еще что сделала? Находится на просрочной задолженности, и нарушила наша компания не возвращается. Условия. И... договора. Абсолютно верно. Если у нас одна сторона договора нарушает его условия, а вторая сторона договора делает что? Елена Владимировна, знаете, нет гарантии, да, что вопросы будут решаться через суд. Вы понимаете это? Да, вы можете не ходить в суд. Если вы не пойдете в суд, это еще и плюс для меня. Если через суд вы... суд это для вас единственный способ получения полной суммы денежных средств, которые я у вас взяла. Вы можете, конечно, там за 3 копейки коллекторам продать или там и сами попробовать. Почему искать. За 3 копейки? Ну, потому что все прекрасно знают, как это происходит. Ну, что в коллекторском агентстве работали. Что у вас пакетом покупают долги там процентов за 5 и все. Елена Владимировна, знаете, я не коллекторское агентство, да, я работаю в отделе взыскания задолженности, поэтому утверждать с ваших слов я точно это не буду. А как же вы можете утверждать с моих слов? Со своих слов утверждать могу только я. Так что... Ну, просто, знаете, нет уверенности в том, что ваш долг будет продаваться за 3 копейки. Да, общем, глупости, а какой смысл им, ну, логику можно включить и подумать, какой смысл им за полную стоимость его покупать, если у них... Ну, не за 3 копейки, что ну, за 3 копейки, за процентов за 5 они покупают, потому что какой им смысл покупать за полную стоимость, если, ну, то, что они вернут задолженность потом, вероятность, ну, как бы, 30%. Елена Владимировна, просто знаете, что непонятно? Что долг-то в любом случае придется вам закрыть. А почему вы оттягиваете этот процесс? Этого непонятно. Так потому что вы взяли займ по вашей инициативе, реализовали свои нужды. А вы зачем перебиваете-то? Реализовали свои нужды и потребности за счет займа. Вы что думали, вы благотворительный фонд обратились? Вы что думаете, вы благотворительный фонд обратились, Елена Владимировна? А почему мне все-таки придется вернуть? Ну как почему? Вы взяли деньги в компании и не возвращаете хорошо, их. Мы не благотворительный фонд, чтобы закрыть на это глаза и пойти дальше. Так, а почему вернуть-то мне придется? Ну как почему? Вам непонятно? Вы взяли деньги у компании. Да, но это я поняла. А что тут непонятно, Елена Владимировна? Я спрашиваю, почему ну, поэтому вам придется отдать то, что вы забрали, почему? Понимаете? Что меня замотивирует как я, как вам еще это объяснить, Елена Владимировна? Объясните мне, я понять не могу. Это, что я, что так вроде так разговариваем, Елена Владимировна. Я не понимаю, что здесь непонятного. Вы обязаны были внести платеж в строго установленные сроки. Да кто вас собирается мотивировать, Елена Владимировна, если вы не хотите, не оплачивайте. Я вам еще раз говорю, деньги в любом случае компания получит. Да каким вы просто оттягиваете время, ее переплачиваете нашей компании. Да компания вам день начисляет порядка 400 рублей в день. У вас кто-то Елена Владимировна, получим, вы не переживайте. Сейчас по требованию компании, чтобы до 21 числа включительно вы произвели оплату. Если оплата не поступает, соответственно, компания... Компания будет вправе уже фиксировать односторонний отказ от оплаты. То есть вы нарушили условия договора, не выполняете требования компании, тем самым меняете условия договора, на что вы не имеете права, Елена Владимировна. Елена Владимировна, на что вы не имеете права. Ваши данные вообще какие-то менялись, нет? Сумасшедшие какие-то люди. Ваши данные какие-то менялись? Не исключено. Ваши данные какие-то менялись? Не исключено. Хорошо, если изменились, обязательно зайдите в личный кабинет и предоставьте нам актуальные данные. Я вас о последствиях уведомила, Елена Владимировна. Так нет, не уведомили, я так и не поняла, какие последствия. Алло. Да. Здравствуйте, Светлана Валерьевна, это вы, да? Кто спрашивает меня? Как компания Moneyman, меня зовут Робби Слепов, звонок записывает. Я же на разговариваю, да? Да. Звоню по поводу вашей неоплаты. У вас 5 дней просрочки. Сумма 13 727 рублей 5 копеек. Что случилось? Почему не оплачиваете? Денег нет. Денег нет? А. То есть как это? Вы же работаете. Ну и что? Расходы у меня увеличились. Ищите. Вас под ваши расходы никто не кредитовал. У вас в договоре четко прописаны сроки и сумму, которую нужно оплачивать. Ага. Ну, как видите, я нарушаю договор. Уходите от оплаты, да. У вас из-за нарушения договора... Да, прямо она за мной бежит, а я... Из-за нарушения договора... Алло, вы слышите вообще меня? Да, у вас сумма долга увеличивается ежедневно за счет начисления стойки, ЦВ 130. Вы деньги на ветер выбрасываете. Да я же их для взрослого человека, это странно слышать. Что вы не будете? Платить. На каком основании? Аргументируйте. Я плачу. Это не является аргументом. Аргументируйте. Равно. У вас договорные отношения с компанией. Ищите деньги, занимайте, перезанимайте. Это в ваших интересах, это абсолютно не в моих интересах. Я не ору на вас. Бубнить в трубку. Я вам уже... Я не ору на вас. Ну и все, спокойно. Отказ от оплаты фиксирую. На лбу. Если нужно, сами вешайте. Это в ваших интересах. У вас просроченный долг негативно отражается на кредитной истории. Женщина. У вас в будущем могут возникнуть трудности при оформлении кредита с ЛЗМ. У вас такого права нет, Светлана Валерьевна. Я со взрослым человеком сейчас разговариваю. Нет. Нет? Не бывает взрослых людей, бывают старшие дети. Да? Даже так? Даже но все равно вы обязаны платить по договору. Вы в курсе? Вы... Не, не в курсе. Как это не в курсе? Ну и теперь вы в курсе. Вы заключили договор, сумму получили, потратили. Как это игнорирует? У вас нет такого права. У вас нет такого права. Как видите, есть, игнорируем. У вас такого права нет, Светлана Валерьевна. Смотрите, я могу игнорировать договор. Вы считаете так? Вы считаете так? Кто вам сказал такое? Кто вам сказал такое? Кто вам такое сказал? Это не коррект. Вы ошибаетесь, ошибаетесь. А почему тогда раньше платили? Вдруг резко перестали? Ну, он передумал. 20 589 рублей 30 копеек вы уже оплатили. Ну и хватит. Осталось 13 727 рублей. Не компания не благотворительная организация, вы не у друзей занимали, а у компании обязаны выплатить 12 400 рублей. Взяла 12, а оплатила. Да, да, да, да. Но вы же с процентом. Я только что вам говорил, не собираюсь повторять. Хватит с вас уже все. Как это не хватит? Вы должны оплачивать, ищите деньги, занимайте, перезанимайте. Ищите деньги, вы не оплатили, у вас долг растет, растет ежедневно. На каком основании? Вы аргументировать вы не можете. Конкретики не услышал. Вы взрослый человек, не можете аргументировать, вы должником являетесь. Вы должник, Светлана Валерьевна. Ищите деньги, платите. Согласно статье, да, слушаю. Так вот, я считаю свои обязательства перед вами выполнены. Нет, вы ошибаетесь. Закройте. Вы так своим родственникам будете говорить, Светлана Валерьевна. Что? Вы родственникам так говорите, вашим родственникам, друзьям, если у вас есть друзья вообще. Алло, согласно статье 309 Гражданского кодекса, обязательства по оплате кредита должны исполняться надлежащим образом, то есть своевременно. Ищите деньги, платите. До свидания. Только звоните, попрошайничать, но... Да. Здравствуйте. Людмила Хабибрасулевна? Кто спрашивает? А как я могу услышать Людмилу Хабибрасулевну? Кто спрашивает? Меня зовут Екатерина, хотела бы лично с ней переговорить. Как я могу услышать? Представьтесь, пожалуйста. Полностью сначала, а потом поговорим. Я бы хотела переговорить с Людмилой Хабибрасулевной. Меня зовут... Я еще раз я могу ее услышать? Вначале представляемся полностью, потом поговорим. Меня зовут Екатерина Андреевна полностью. Черкасова. То-то же, это я. Черкасова Екатерина Андреевна. Как я могу услышать Людмилу Хабибрасулевну? Подскажите, пожалуйста. У вас проблемы, да, со слухом? Я говорю, это я вас слушаю.